Возрастное ограничение 12+. Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию третий выпуск дайджеста «Искусство быть здоровым» за 2015 год, составленный по материалам периодической печати. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.